Михаил Дроу. Генму. Часть первая. Глава первая. Генерал Агласис Шипта вышел из вылизанного до блеска мувера, поправил жесткий и неудобный воротничок, после чего размашисто, по-военному прошагал к кованым воротам пятиэтажного особняка. Камеры наблюдения с чувствительными датчиками движения повернулись к нему, словно живые. Нажав кнопку звонка, Агласис вытянулся в струнку по неистребимой привычке. «Ну, наконец-то!» — раздался голос из маленького динамика чуть ниже кнопки. Кофе уже инеем покрылся. «Виноват, мастер Ирон», — отчеканил генерал. Но тут же прыснул со смеху и слегка стукнул по динамику. «Открывай давай, и так сколько времени потерял из-за твоего моста. Градостроитель ты наш!» В ответ прозвучала усмешка, и створки ворот медленно разъехались в стороны. Генерал прошагал к особняку по мощенной белым камнем тропинке, казавшейся в буйной зелени сада пробором в густых кудрях. Господин Шипта с наслаждением вдыхал медвяный аромат натуральной растительности. Бракса, городишко крошечный, хорошо если наберется миллион жителей. Всего два уровня. И даже на нулевом уровне есть жилые кварталы, чего никогда не увидишь ни в родном Нидраде, ни тем более в блистательной столице, где генерал служил вот уже 8 лет. Как хорошо иногда приехать в такую милую глушь к старинному приятелю, окунуться в размеренное, неспешное существование и отвлечься от суеты и жесткого ритма больших городов. Конечно, старик Ирон из кожи вон лезет, чтобы превратить захолустье и сырьевой придаток столицы в город, который хоть чего-нибудь стоит. Вот и академию построил 20 лет назад. На праздновании круглой даты организовал общегородские гуляния и пригласил старинного друга, с которым последний раз виделись на выпуске Нидрадской академии. Сколько воды утекло с тех пор, а Бракса почти не изменилась. Вряд ли она когда-нибудь сравнится с мегаполисами, мастера которых лично целовали руку императору. Но зато где еще удастся дышать полной грудью и не кашлять при этом. Впрочем, генерал уже забыл, что такое кашель. Благодаря многочисленным сложным вшивкам его легкие прекрасно фильтровались, а работа рецепторов слизистой могла подвергаться сознательному контролю. Неоценимая польза в бою, когда страдает защитное обмундирование. Господин Шипта уже поднялся на мраморное крыльцо, как вдруг заметил справа какое-то движение. Резко развернулся. Мелькнуло что-то белое. Медленно качались тяжелые от сочно-зеленой листвы ветки ближайшего дерева. «Я тебя вижу», — усмехнулся генерал. «Выходи, не бойся». Он слукавил. Он видел лишь тепловой силуэт, перестроив визоры в режим инфракрасного зрения. Из-за дерева робко выступило трогательное в своей болезненности и неправильности существо, мальчик-альбинос лет 12. Длинный, тощий, с чуть косящими розоватыми глазами, которые он подслеповато щурил на ярком свету. Мальчик был одет в простые штаны и рубашку белого цвета. Казалось, он весь светится, как маленький ангел. «Ты чей такой?» – спросил генерал, улыбнувшись. Мальчик судорожно ахнул и спрятался обратно за дерево. «Не бойся, я не обижу. Выходи», – господин Шипта доверительно протянул руку и присел на корточки. Мальчик с опаской приблизился. «Привет», – подмигнул генерал. «ЗД, расти», – неуверенно проговорил мальчик и смущенно улыбнулся. «Тебя как зовут? Ты чей?» «Я Найт». «Вот, мальчику, судя по всему, сложно давались простые слова. Он весь пылал от смущения и часто хлопал белыми ресницами. Генерал не мог удержаться от улыбки умиления и протянул руку, чтобы потрепать мальчишку по жиденьким волосам. Тот вдруг коротко вскрикнул от ужаса и бросился бегом прочь. «Куда ты, дурень?» Генерал поднялся и засмеялся. «Не укушу же». Но мальчик уже скрылся из поля зрения, затерялся среди изумрудных пятен свежей растительности. Пожав плечами и вздохнув, генерал наконец нажал кнопку звонка. Целого дня и части вечера едва хватило закадычным друзьям, чтобы обсудить хотя бы треть всего произошедшего с ними за эти годы. Мигель Ирон закончил Академию Нидреда с отличием, получив диплом высококлассного инженера и не опозорив имени своей весьма известной и старинной семьи. Тогда еще молодой и амбициозный, но не слишком интеллектуально развитый киборг Агласис Шипта, напротив, едва дотянул до выпуска, постоянно попадая в истории, связанные с нарушением дисциплины. Но зато в бою ему не было равных. Он намеревался взять от жизни все и со временем перебраться в столицу. И уговаривал друга составить ему компанию на этом тернистом пути. Но вместо того, чтобы остаться в Нидраде, Ирон решил попытать счастье на чужбине. И неплохо попытал, как любил шутить его друг. сумел расположить к себе старого мастера так, что тот миром передал ему все полномочия, а сам с облегчением удалился на покой. И Рон, и Шипта, засучив рукава, принялись строить свою судьбу. Казалось, что впереди вся жизнь, но вот им обоим чуть за 40, и теперь очевидно, что времени ни на что так и не хватило. Особенно киборгу, которому предстоит через каких-то 3 года встретиться лицом к лицу с неизвестностью, ожидающей всех киборгов без исключения. Но грусти и унынию не было места в разговорах старинных приятелей. Мастер Ирон хвастался самым настоящим кофе, выращенным в личной оранжерее. Генерал, как мальчишка, демонстрировал свои воинские умения, с завязанными глазами подбивая подброшенные в воздух предметы. «Ты жульничаешь, киборг!» — хохотал мастер Ирон, грозя приятелю пальцем. «Ты же можешь перестроить визоры в режим любого видения, даже рентгеновского!» Генерал лишь усмехался на это. И вот, когда весь кофе был выпит, банки и стеклянные блюдца перебиты, сплетни обсуждены по 10 раз и было и вспомянуто, двое мужчин расположились в удобных плетеных креслах в тени натурального ливанского кедра, блаженно жмурясь на закатное солнце, похожее на апельсин. Многочисленные жены хозяина Бракса сидели тут же на расшитых подушках. Одни пели нежную и чуть грустную песню, аккомпанируя себе на странных инструментах, другие разминали плечи мужчинам, третьи готовы были по первому намеку наполнить бокал вином или свежевыжатым соком. «Чего же ты мне свои генетические лаборатории не показал, а то ведь мне ехать скоро, хотелось бы успеть глянуть», — проговорил генерал, чуть повернув голову к другу. «Я пока не построил, некогда мне всяческих уродцев создавать», — усмехнулся Ирон. «Думаешь, я бы не похвастался». Одна из женщин замерла, как будто ей под лопатку вонзили иголку. Мастер Ирон ничего не заметил, но от цепкого взгляда киборга это не укрылось. «Пойдем-ка покурим». Генерал встал, мягко отстранив от себя двух молчаливых красавиц. «А чем тебе тут не нравится?» Мастер Ирон развел руками. «Пойдем, пойдем, поболтаем». Киборг довольно бережно поднял Ирона с кресла и повел с собой по белоснежной дорожке. «Я тотчас уничтожу этого выродка», — сбивчиво обещал мастер Ирон, когда генерал рассказал ему о своих подозрениях, точнее, логических выводах. Киборги лучше кого бы то ни было умели мыслить логически. «Успокойся, Миги, ты что же думаешь, я донесу на тебя, сдам лучшего друга только потому, что у него не поднялась рука на собственного сына». Мастер Ирон нервно чиркал зажигалкой и тихонько ругался, потому что никак не удавалось добыть огня. Киборг мягко забрал зажигалку и сам помог другу прикурить. «Спасибо», — глухо поблагодарил тот, несколько раз глубоко затянулся и буквально рухнул на скамеечку. «Господи, и кто только выпустил этого уродца с женской половины дома? Ну ты же не думал, что его удастся скрывать вечно?» Генерал сел рядом и сочувственно похлопал друга по плечу. «Если бы ты жил в столице или хотя бы в Нидроде, то твоего генму уже давно бы вычислили, уничтожили, да и тебе бы досталось. Он ведь генму. Я не знаю, относится ли его отклонение к классу недопустимых». Пальцы мастера Ирона ощутимо дрожали, тиская сигарету. «Он альбинос. Вопрос об альбиносах постоянно поднимается в генетических комиссиях, ты же знаешь, их то причисляют к генетическому мусору, генму, или гемам, то снова убирают из списков. В год, когда он родился, альбиносы считались генму. Я должен был его уничтожить. Я должен был обнаружить отклонение еще на стадии беременности Лили, но так замотался. Это академия, и мосты новые. Черт!» Мастер Ирон обхватил лоб ладонью. «Я не смог бы. Я хотел этого ребенка. Я люблю его любым. Пусть даже он имел бы более серьезное отклонение. Пусть даже в нем проявились бы рецессивные признаки изначальной мутации». Он посмотрел на Шипту, и в глазах его стояли слезы. «Это же мой сын. Как можно убить собственное дитя?» Киборг ничего не ответил. Генетические комиссии запрещали киборгам иметь детей. Слишком тяжелые приобретенные хромосомные нарушения ни в коем случае нельзя передавать по наследству. Поэтому подобные сантименты были очень далеки от генерала. Но он счел нужным снова доверительно похлопать друга по плечу. «Ты не можешь его больше прятать. И не потому, что я не стану молчать. Нет, вам обоим стоит перестать жить в постоянном страхе. Сейчас ситуация с альбиносами, включая таких стопроцентных, как Найт, смягчена. Их даже принимают в академию. Я, конечно, не всемогущ, но кое-чем могу помочь. Тем более по возрасту он как раз подходит. Я, я больше никогда его не увижу», – тихо пробормотал мастер Ирон, меланхолично разглядывая окурок. «Если захочешь, я могу устроить вашу встречу. Но ты же понимаешь, что Генму может здорово подпортить твою репродуктивную репутацию. Ты хочешь, чтобы тебя лишили права на дальнейшую репродукцию и обязали вернуть половину жен в оазисы, не говоря уж о весьма немалом штрафе». Мастер Ирон молчал, глядя на свои руки. «Разве тебе не будет достаточно того, что твой сын жив и даже неплохо устроился?» — нарушил тишину господин Шипта. Молчание в ответ. Генерал еще некоторое время посидел рядом. Закурил. Когда тонкая, как спица, сигарета истлела полностью, он встал. Мастер Ирон подскочил следом. «Не бойся», — крепкие руки киборга легли на поникшие плечи хозяина города. «Пока я жив, хотя бы в оставшиеся 3 года мальчику ничто не будет угрожать. Я очень надеюсь, что он воспитан хорошо, не проболтается, кто его отец. Завтра же устрою его в академию. Правда, мои полномочия распространяются только на боевое отделение». Мастер Ирон нервно расхохотался. «Да какой из него киборг, что ты? Он почти слепой, глуховат, болеет часто, тщедушный, как Генму. Ха-ха-ха». Генерал терпеливо дождался окончания этой тщательно контролируемой, сдержанной истерики. Потом крепко обнял друга и похлопал его по спине. Найт лежал, свернувшись клубочком, на коленях своей матери. Его остренькие плечи чуть дрожали, тонкие ноздри трепетали, словно он пытался надышаться перед смертью. Мать не спала, все гладила и гладила мягкой теплой ладонью шелковистые, похожие на пух, белоснежные волосы сына, болезненного, диковинного уродца, но самого любимого создания на земле. Как бы ни исказили правила и законы нового мира отношение к женщине и отношение женщин к собственным детям, всегда останется то, что не подвластно искусственному порядку вещей. Материнское сердце. Оно тоскливо сжималось и замирало, холодея от неопределенного, неприятного предчувствия. А когда в увитую шелками и полупрозрачными драпировками общую комнату вошли двое, муж и его гость, женщина горестно взвыла, перебудив половину товарок, прижала к себе затихшего мальчика и закричала: «Не убивайте его, он не виноват, это я виновата, что родила его, убейте лучше меня». «Тихо ты, глупая самка», — проговорил мастер Ирон без злобы, лишь с недовольством. «Никто его не собирается убивать, не убивайте». Словно не слыша никого, завывала Лилия. Найт в ужасе вращал влажными прозрачными глазами, по его белым щекам катились слезы. «Все в порядке», — приблизился к ней генерал. Он взял Найта за руку. И тут мальчишка, коротко рявкнув, рванулся изо всех сил. И даже стукнул генерала по плечу. Господин Шипта невольно отпустил его. Потом повернулся к отцу Найта и усмехнулся. «И ты говоришь, из него не получится киборга». Он снова глянул на мальчика и подмигнул ему. «Ну чего ты ноешь, как самка? Ты уже большой. Давай, вытирай сопли и пошли, боец». Лилия ровным счетом ничего не понимала, да и не пыталась. Генерал повел Найта к выходу. Мальчик оглянулся на пороге. «Мама!» — пробормотал он. Женщина кинулась в ноги киборгу, заливаясь слезами. Мастер Ирон едва смог ее оттащить. Мальчик попытался вырваться, забился, как зверек, даже начал кусаться, но все тщетно. Руки, которые перехватили его поперек туловища и оторвали от матери и от привычной жизни, способны были оторвать и башню у танка. Найт боролся молча, и лишь когда его запихали в дорогой, начищенный до блеска мувер, истошно, хрипло завопил: «Мама!» Генерал дрогнул. Он успел забыть значение этого слова, и уж точно не мог вспомнить чувств, которые оно вызывало. Но оно что-то надорвало в нем, где-то очень глубоко в душе. Найт рвался наружу и плакал, пока не получил увесистую затрещину. После чего вдруг осознал неотвратимые изменения, произошедшие в его судьбе, и сел на скрипучем кожаном сидении напротив генерала, робко хлопая тонкими белыми ресницами. «Вот и молодец», — кивнул генерал. «Надеюсь, ты не заставишь ни меня, ни твоих родителей жалеть о том, что случилось, Генму». С этими словами он улыбнулся искренне и ласково и потрепал мальчика по голове. Глава 2. Над кварталами старинных домов, перестроенных или восстановленных многие десятилетия назад, как поговаривают, в том самом виде, в котором они существовали еще до пыльной войны, возвышалась Академия Браксы. Изящное здание из темно-синего зеркального стекла и хромированного металла стремилось в небеса. От него, словно ветви от ствола гигантского дерева, расходились мосты, соединяющие Академию с несколькими, пока малочисленными в Браксе, небоскребами. В городе еще не было столпов. Всего два уровня вполне могут обойтись без дополнительной поддержки. Маленькие, максимум этажей 15-20, дома-коробки жались к подножию великолепных современных небоскребов и почти всегда оставались в их тени. Обширные залы и казармы Академии купались в солнечных лучах. Най щурил слезящиеся глаза, изредка шмыгал носом, мелко и часто моргал, стараясь уставиться в пол. Но он не имел такого права. Пока раздают инструкции, надо стоять по стойке смирно и смотреть на старшего. Старшим оказался совсем молодой парень с черной вертикальной полоской на нижней губе, как у всех киборгов. Видно было, что он тяготится своим незавидным положением и наверняка мечтает о головокружительной карьере ликвидатора где-нибудь в крупном городе, а не няньке для малышни в этом захолустье. Правила всем ясны. Недовольным тоном буркнул куратор начальных курсов по прозвищу Литий, продолжая жевать жвачку и почти не глядя на мальчишек, выстроившихся перед ним шеренгой на пороге общей казарменной спальни. Они согласно забубнили. «Так точно, сэр!» Звонко крикнул громче всех смуглый черноволосый мальчишка, обратив на себя внимание и новичков, стоявших рядом, и уже обитающих в казарме более старших курсантов, и даже куратора. «Не слышу», — повторил тот, переведя взгляд на Найта, который лишь кивнул и что-то невнятно пискнул. «Не слышу». «Так точно, сэр», — почти жалобно выдал хрипловатым фальцетом Найт, вскинув голову. Солнечный свет, отразившись от зрачков, сделал его глаза почти красными. «Тьфу ты, нечисть!» — скривился куратор. «Видать, плохо дело Академии, раз даже Гинму начали принимать». «Никак нет, сэр!» — снова звонко выкрикнул черненький мальчишка. «Согласно принятому в 312 году закону, альбиносы официально не являются Гинму. Апа, у нас тут умник!» — скривился куратор. «Так точно, сэр!» — не моргнув глазом, снова выкрикнул черненький и уставился на старшего киборга с вызовом и нагловатым весельем. Тот сохранял суровое выражение лица всего несколько секунд, потом криво усмехнулся. «Ладно, всем вольно. Идите выбирайте себе койки. Через час медосмотр и первая тренировка». С этими словами он ушел, а новенькие остались один на один со старшими мальчиками. Большинству было лет 11-12, встречались и юноши, вступившие в пору полового созревания. У четверых уже были черные полоски на нижней губе. Несколько парнишек, при кураторе стоявших у спинок кроватей, вытянувшись в струнку, сейчас расслабились, кто-то улегся на кровать с электронной книжкой, кто-то как будто лениво и неспешно принялся отжиматься. Но кое-кто и вызывающе смотрел на новеньких. Чернявый как ни в чем не бывало прошагал к одной из четырех свободных кроватей, стоявших рядком. «Эй, тебе что, разрешили двигаться с места?» Окликнул его один из старших. Чернявый оглянулся, не замерев ни на секунду, и по-хозяйски засунул потертый рюкзак, разрисованный черепами, в шкафчик у кровати. «Ты типа тут главный?» — спросил он спокойным тоном. Потом закрыл шкафчик и приблизился к окликнувшему. Поднял кулаки. «Ладно, давай по-быстренькому, а то всего час на отдых остался. Успеешь еще в лазарет сбегать». Вокруг раздались посвистывания и улюлюканья. Най неловко переминался с ноги на ногу, но наконец решился и занял кровать в углу, куда не проникал солнечный свет. «Нет-нет-нет, так не пойдет», — сказал вдруг один 13-летний мальчик с полоской на губе, до того лежавший на кровати с журналом. Он обошел замершую парочку, черноволосого маленького агрессора и окликнувшего его забияку. Приблизился к Найту и указал на кровать напротив высокого окна. «Ты будешь спать тут, детям полезно солнышко». «Я не могу, мне нельзя», — залепетал Найт, опустив голову. «Ты что не видишь, что он альбинос?» Чернявый отвлекся от предполагаемого противника, и тут же получил кулаком в ухо. «Эй, нечестно». Несмотря на легкое оглушение, он поднялся на ноги. Получил снова. «Ну все, махач». Повскакивали с кровати мальчишки помладше и поагрессивнее, кинулись помогать дерущимся, и вскоре в широком проходе между рядами кроватей образовалась настоящая свалка. Некоторые мальчики не проявляли никакого интереса к драке. Кто-то лежал на кровати в наушниках, кто-то читал, кто-то продолжал отжиматься. Най стоял, сжавшись под изучающим взглядом 13-летки, и кусал губы. «Вот видишь, из-за тебя все», — покачал головой парень. «Ты должен слушаться. Найт угрюмо глянул на него. Тот усмехнулся и спокойной походочкой приблизился к куче дерущихся подростков. Затем, не прилагая практически никаких усилий, оттащил одного, потом второго, потом отшвырнул на ближайшую кровать третьего. Наиболее агрессивным легонько двинул в ухо или челюсть. И вот все мальчишки кое-как расползлись по своим койкам. Остался только тот, чернявый. Он кинулся в бой, но старший мальчик вдруг молниеносно схватил его за горло и медленно приподнял. Чернявый захрипел, едва касаясь пола носками ботинок. Найт вздрогнул и неуверенно шагнул к ним. «Значит так», — заговорил тринадцатилетка. «Для тех, кто в танке. Главный тут я. Зовут меня Баффи. Когда я говорю, вы слушаетесь. Пошел ты», — хрипел черноволосый, извиваясь в его хватке. Скрипнула кровать. Баффи оглянулся через плечо. В ярком солнечном пятне на постели сидел Найт, жмурясь и стараясь не отворачиваться от света. Он весь как будто сиял, кожа, волосы, и даже форменная роба, какую выдавали всем новичкам, казалась на нем светлее, чем у прочих. Он старался изо всех сил показать послушание. «Вот умница», — кивнул Баффи. Его пальцы разжались, и чернявый бухнулся на задницу, надсадно кашляя, сплевывая кровь из разбитой губы. Отрывисто прорычал ругательство. «А теперь зачинщики безобразия, помешавшие мне во время законного отдыха, сходят вон туда, в подсобку, принесут ведра и швабры и хорошенько помоют полы. А то наплевали тут». Он брезгливо глянул на пятна крови. Затем вернулся к кровати, достал журнал и улегся, закинув ногу на ногу. Мальчишки некоторое время не шевелились. Он глянул на них, чуть приподняв бровь. «Ну, чего стоим? Живо! Ты! Ты и ты, кстати, тоже, тот. Лезть к маленьким нехорошо, так что расплачивайся». Мальчишка, первым приставший к новичкам, со вздохом поплелся в маленькую подсобку. Один только черноволосый остался на месте. Он поднялся, вытер кровь рукавом и заявил: «Я тебе не уборщик. И вообще, я первый никого не трогал». Баффи отложил книгу, задумчиво нахмурился. «Хм, и то верно. Вроде как несправедливо заставлять тебя работать». Затем он перевернулся на бок и подпер голову рукой, глядя ему в глаза. «Однако жизнь вообще штука несправедливая, дружок. Так что давай, шагом марш». «Не буду». Черноволосый сжал кулаки и весь подобрался, готовый к новой драке. «Лениться нехорошо», — покачал головой Баффи и медленно встал с кровати. Наказанные драчуны, успевшие принести ведра и швабры, чуть попятились. Черноволосый не двигался с места, глядя Баффи в глаза. Тот приблизился. «Ну что ж, раз ленишься, то и ленись дальше. Какую, говоришь, кровать выбрал?» Сказав это, он взвалил мальчишку на плечо, игнорируя отчаянное сопротивление, отнес на койку, которую тот себе облюбовал, свалил, словно мешок цемента, и выдрал из-под него простое тонкое одеяло. «Какого?» Начал было черноволосый. Баффи тем временем преспокойно разорвал одеяло на несколько длинных лоскутов и принялся привязывать мальчишку к спинке и изголовью кровати за руки и за ноги. Почуяв неладное, черноволосый взвился, принялся брыкаться, но крепкая затрещина прервала его попытки сопротивления. Через пару минут он не мог пошевелиться, распятый на кровати в позе морской звезды. «Ну вот, валяйся, сколько влезет», — усмехнулся Баффи. «Ай, буду», — рявкнул в ответ черноволосый. Баффи покачал головой и повернулся к наказанным. «Ну, полы заждались». Мальчишки тут же принялись вытирать кровь с пола. Но Баффи, как несложно было догадаться, этого показалось мало, и он велел вымыть все полы в спальне, заодно, раз уж взялись. Черноволосый даже принялся что-то насвистывать, но почему-то никто не разделял его веселье. Най все еще сидел на кровати, щурясь от нестерпимого для его чувствительных глаз солнца. «А этого белобрысого чего к уборке не припашешь», — возмутился кто-то. «А он хороший послушный мальчик», — ответил на это Баффи, переключая очередную страничку электронного журнала. Мальчишки с ненавистью поглядывали на альбиноса, а тот не знал, куда и деваться. «Как тебя зовут-то, мышь лабораторный?» — добродушно спросил Баффи. Найт не расслышал, потому Баффи пришлось повторить вопрос. «Найт, меня зовут Найт», — поспешно ответил он. «Что, просто Найт? А фамилия?» Мальчик сглотнул и проговорил сдавленно. «Просто Найт». Ему запретили называть свою фамилию и зарегистрировали в картотеке Академии без какой бы то ни было фамилии вообще. «А, ну оно и ясно, ты ж Генму. Откуда у тебя фамилия, чучелка инкубаторская?» Как ты вообще до сего дня дожил, не понимаю, усмехнулся Баффи. Иди-ка сюда. Найт замер, но повиновался быстрее, чем Баффи повторил приказ. Садись, велел тринадцатилетка. Куда? Промямлил Найт. Сюда, Баффи похлопал ладонью по одеялу рядом с собой. Мальчишки украдкой поглядывали на них, ожидая развития событий. Черноволосый фыркнул с презрением. Ага, сейчас он тебя и отсосать попросит, а ты и не откажешь, сопля. Найт испуганно заморгал, неуверенно оглянулся. Несколько мальчишек сдавленно прыснули со смеху. Каков пошляк, вы не находите, господа. Баффи всплеснул руками. Заметив, что наказанные мальчишки закончили работу и собрались унести грязную воду, он приподнял руку и щелкнул пальцами. Стоп, мне кажется, жидкости можно найти более полезное применение. У нас тут кое-кто перегрелся. Потом он молча кивнул в сторону Черноволосого. Тот нахмурился. Чего? Да только попробуй. Он дернулся, но был настолько крепко привязан, что не сдвинулся с места. Мальчишки понурили голову. Они не очень-то хотели ссориться с этим новеньким. Ну давайте, устройте нашему герою одиночки освежающий душ. Засмеялся Баффи. И наказанные подчинились. На беспомощного Черноволосого обрушился грязный поток. Одежда и простыни мигом вымокли, а ругательства не прекращались потом несколько минут. Черноволосый так буйствовал, что аж кровать слегка постукивала ножками по полу. Нашлись и такие, кто злорадно хихикал. Так на чем мы остановились? Повернулся Баффи к Найту. Тот быстро сел к нему на постель. Знаешь, ты похож на самочку, послушную, тихую, хорошую самочку, заговорил Баффи томным голосом. Ты знаешь, для чего нужны самочки? Найт закусил губу и решительно встал. Баффи расхохотался. Да не только для того, что ты подумал, еще и для массажа. Разомни ко мне плечи. С этими словами он лег на живот. Найт прижал к его теплой коже чуть дрожащие ладони и принялся разминать крупные, твердые мышцы. Баффи даже заурчал. Найт постепенно расслабился и показал то, чему научила его мать. Женщин в оазисах обучают различным премудростям, далеким, правда, от политики, науки или бизнеса, поэтому все, что смогла Лилия передать своему сыну, это любовь к искусству и умение делать массаж. Баффи блаженно жмурился и, казалось, забыл о том, что он должен всеми здесь командовать. Найт помалкивал и продолжал разминать его плечи, пока в казарме не раздался резкий звуковой сигнал, объявлявший о начале тренировок. Найт вздрогнул, Баффи усмехнулся и встал. «Молодец, уважаю твою любовь к дисциплине». А, можно я все-таки на другую кровать лягу? Солнце, оно, я, мне нельзя так много солнца. Сбивчиво пробормотал Найт, смиренно опустив лицо. Баффи взял его за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. Детка, да ты что же, думаешь, что я настолько могу размякнуть от простого массажа? Когда я скажу, тогда кровати сменишь. Открылись двери. На пороге стоял Литий. Оглядев казарму, он сказал, ну... Познакомились, подружились уже. Вот и чудно. О, это еще что? Делит ли Бен? Ну-ка объяснись. Нарушение устава Академии. Взвизгнул привязанный к кровати чернявый мальчишка, которого назвали Делитом Либеном. Он снова дернулся, но безрезультатно. Утихомирили зачинщика драки. Сэр, вышкаленно сказал Баффи. Вот так и знал, что с ним проблемы будут, вздохнул куратор. Ладно, новички за мной. Остальные, в третий зал. Эй. «А меня развязать!» — крикнул Делиев, но его никто не слушал. Двери закрылись, когда спальню покинул последний из мальчишек. «Мать вашу!» — сипло орал Делиев. «Я не виноват! Я не нарушал ничего! Эй! Да чтоб вас всех!» Но вскоре он понял, что надрываться бесполезно, и угрюмо затих на своей мокрой, липкой и грязной постели. Глава третья. В этом году в академию поступило в 3 раза больше курсантов, чем в прошлом. Несколько десятков тысяч мальчишек из разных семей, с разными способностями поступали на то или иное отделение в разном возрасте, в зависимости от будущей профессии. Здесь были и аутичные восьмилетки, которым предстояло посвятить свою жизнь наукам синтеза, будущие генные инженеры, кибертроники, роботроники и прочая элита, и ехидные девятилетки с внимательными, цепкими глазами, будущие координаторы, программисты, операторы различных сложных машин, и 10-летние мальчишки, которым суждено вступить во взрослую жизнь уже не вполне людьми, а наполовину машинами, будущие киборги, и деловитые, плутоватые 11-летки, только что поступившие на отделение наук управления, будущие политики и бизнесмены, и бесчисленное множество 12-летних мальчиков, которым удалось пристроиться на все остальные, менее престижные отделения. Большинство было сразу после интернатов, но попадались и безродные, подобранные добрыми людьми на улицах или пришедшие в академию добровольно и успешно сдавшие тесты. Генерал Агласис Шипта научил Найта правдоподобной легенде, в которой никто не сомневался. Альбинос без биокарты и без диплома об окончании интерната не вызвал подозрений. Наверняка какая-нибудь не слишком породистая женщина родила его по недосмотру, да и выбросила, словно мусор, пока ее оплошность не заметил хозяин. Альбинос каким-то образом смог выжить на улицах и наконец решил стать человеком. Никто не понимал, почему 12-летнего мальчика, да еще не самых выдающихся физических и умственных качеств, приняли на боевое отделение, а не определили на какой-нибудь малозначимый курс, по окончании которого ему светила бы разве что грязная, монотонная и низкооплачиваемая работа. Слухи поползли сразу, и подозрения зародились в головах тех, кто умел внимательно смотреть и делать логические выводы. Бафиталов заинтересовался альбиносом, как забавной зверушкой. Найв производил впечатление слегка отсталого, но преподносил сюрприз за сюрпризом. На обязательном медосмотре перед тренировкой Найт очень быстро, по-солдатски снял робу, аккуратно и ловко сложил ее ровным прямоугольничком и повесил на спинку стула. На тренировке беспрекословно подчинялся приказам инструктора, хотя толком не мог выполнить ни одного упражнения, в то время как прочие курсанты постоянно норовили побезобразничать. А когда все курсы отправились в столовый блок академии, Баффи окончательно утвердился в мысли, что Найт – никакой не подзаборный найденыш. Многие мальчишки его возраста держали ложку в кулаке, а этот альбинос, как надлежит, пальцами, аккуратно обхватывал губами, не открывая рта слишком широко и не втягивая жидкую протеиновую смесь с шумом и бульканьем. Где же мог Гинму научиться таким манерам и дисциплине? Мальчишки из пятого блока, к которому относилась казарма Найта, с хихиканьем и шепотками поглядывали на альбиноса и Баффи. Но не стоило терять время на ерунду, надо было все съесть, ведь следующий и последний за день прием пищи только через 8 часов, а никаких кусочков припрятать никто не позволит. На выходе стоят дежурные и проверяют. Впрочем, унести с собой что-либо и тихонько слопать потом под одеялом в принципе невозможно. Все выдается в уже открытых тюбиках и легко может оттуда вытечь, выдав запасливого курсанта. После обеда мальчишки разошлись по классам на лекции, видя, и мнемокурсы согласно направленности своего отделения и возрасту. Перед ужином, на малой вечерней тренировке, курсанты разных отделений и возрастных групп, но до 14 лет, снова оказались вместе. Нагрузка, впрочем, не была одинаковой для всех. Если будущие программисты и прочие химики с нейрохирургами всего лишь слегка размялись, то будущие киборги пахали вовсю. От них не отставали мальчики с армейского отделения, которым предстояло пополнить ряды государственной армии, но при этом сохранить тело почти человеческим. Старшие курсанты боевого и армейского отделений занимались на специальных полигонах. Для прочих физкультура после 14 лет заканчивалась в пользу увеличивающейся интеллектуальной нагрузки, и они посещали тренировочные залы исключительно по желанию и в личное время. К концу дня у Найта разболелась голова. Слишком много впечатлений, шума, незнакомых людей, информации, да еще и недавно вшитая биокарта дает о себе знать. Мальчик не чуял под собой ног от усталости. Все, что он хотел, это упасть сейчас на свою казенную кровать и уснуть мертвым сном. Но как только он вместе с остальными вошел в общую спальню, сон как рукой сняло. Делей-то никто не отвязал, хотя Найт был уверен, что в их отсутствии кто-нибудь обязательно сделает это. Когда зажегся автоматический свет, Дилей пошевелился на кровати и радостно воскликнул. «Черт, я так рад вас видеть!» «Думал, обоссусь!» «А тебе никто не мешает это сделать», — меланхолично заметил Баффи, доставая из шкафчика полотенце. То есть как? Отвяжите меня уже кто-нибудь, а то мочевой пузырь лопнет. Писай, писай, все свои. Ничего страшного. Тем более, ты и так весь грязный и мокрый, заметно не будет», — улыбнулся Баффи, и несколько мальчишек заржало. Дилей побагровел, принялся рваться из крепких пут и орать благим матом, удивительно цветастым для его нежного возраста. «Все оперативненько в душ», — распорядился Баффи, не обращая на буйство Делита никакого внимания. Одни мальчишки проходили мимо молча, понурив голову, другие хихикали или даже откровенно дразнили беспомощную жертву местного лидера, третьи не выказывали своих чувств. Найт замер в нерешительности. «Ну, чего встал? Не задерживай движение», — сказал Баффи. «Нельзя так, наверное», — сбивчиво произнес Найт, посмотрев на кровать Делита. «Ему же плохо». Баффи вздохнул, положил руки на плечи Найта и произнес почти ласково. «Эх, мышь, вокруг тебя еще стольким людям будет плохо, в миллион раз хуже, чем ему. Ты же будущий киборг. Привыкай к чужим страданиям». Он рассмеялся и прошел мимо, в душевую. Найт вошел через какое-то время, неловко прикрываясь полотенцем. В душевой все было белым. Пол, стены, потолок, яркий свет, клубы пара. Найт осторожно двинулся вперед, но упал, сбитый с ног налетевшим на него Тодом. Это был тот самый мальчишка, что первым стал задираться к новеньким. «Вот черт!» — ругнулся он. «Не заметил. Чего под ноги кидаешься, мышь лабораторная?» «Я не. Ха-ха. Да ладно, ты просто здорово умеешь маскироваться под кафель». Тот пошлепал Найта по макушке ладонью и, хохоча, проследовал мимо. И вдруг его самого отпихнул с дороги Дилейт Либен, как ни в чем не бывало прошагавший к ближайшей свободной кабинке. Тот кинулся к Баффи ябедничать. «Так, кто его отвязал?» — сурово спросил старший мальчик, выходя из кабинки и хлопая стеклопластиковой дверцей. Постепенно шум пара стих. Ребята один за другим выключали душ. В конце концов в полной тишине остался только шум воды в одной кабинке и веселое насвистывание Делейта. «Кто отвязал, я спрашиваю?» — грозно рявкнул Баффи. «Я». Найт вскочил на ноги. «Я его отвязал». Баффи посмотрел на него как на приготовленную к препарированию лягушку. «Хм, вот так воспитанный мальчик». Он подошел к Найту вплотную. Тот опустил голову и смиренно молчал. Но вдруг сам, без позволения, поднял лицо, заглянул Баффи прямо в глаза и проговорил хоть и тихим, но вполне твердым голосом. «Он и так все понял, наказан достаточно. Здесь я решаю, кто наказан достаточно, а кто нет». Заорал Баффи ему в лицо. Найт прищурился, но не отступил и не съежился. «Хм, а я думал, это введение устава Академии и кураторов», — послышался вдруг хрипловатый голос. «Тебя вообще не спрашивают, ты», — буркнул в сторону Баффи. К нему подошел высокий парень примерно одного с ним возраста, бледный и веснушчатый, с медно-рыжими волосами, заплетенными в тонкую косичку. На его нижней губе тоже имелась черная вертикальная полоска, как у Баффи. Парень примирительно сказал: «Слушай, салаги и так поняли, что с тобой лучше не шутить. Но зачем тебе, чтобы кто-то и правда обоссался, а потом вонял на всю спальню? Наш маленький боец с системой уже сделал правильные выводы. Правда, Делит?» Вместо ответа черноволосый мальчишка выключил воду, обмотал бедра полотенцем и, показав средний палец, гордо покинул душевую. «Сделал», — утвердительно кивнул Тео. «Ну, все. Инцидент исчерпан». Он улыбнулся Баффи очень дипломатичной улыбкой. Тот угрюмо насупился и прошел мимо, на выход. Постепенно в душевой никого не осталось. «Вообще-то Баффи неплохой», — негромко сказал ты на ухо Найту. «Просто его лучше слушаться». «Ты-то вот не слушаешься», — буркнул Найт. «С чего это ты взял?» «Слушаюсь». Ты сделал невинное лицо и прыснул со смеху. «Главное, не наступать ему на хвост. Мне с ним делить нечего. Он все равно знает, кто я и кто он». «А кто ты?» Тео лукаво прищурил свои медовые глаза и сказал не без хвастовства: «Я-то, Матэ Алекси, слыхал?» Найт сконфуженно помотал головой. «Ах, ну да, откуда Гинму знать такие тонкости?» Добродушно усмехнулся Тео. «Ладно, пошли спать. Завтра вставать рано». Когда Найт вернулся в спальню, он увидел, что Дилей скинул грязные, все еще чуть влажные простыни вместе с тонким матрасом на пол и свернулся в клубок на твердой основе. Спать на решетке наверняка невозможно, но Дилей старательно делал вид, что заснул.